Рассказ о честном юноше. Рассказывал шериф Хусейн ибн Райян, что повелитель правоверных Омар ибн Аль-Хаттаб сидел в какой-то день, чтобы судить людей и творить суд над подданными. И подле него были вельможи из его сподвижников, люди верного мнения и догадки. И пока он сидел, вдруг подошел к нему юноша из прекраснейших юношей, чисто одетый, и за него ухватились двое юношей, прекраснейшие юноши, которые тянули его за ворот. И они поставили его перед повелителем правоверных Омаром ибн Аль-Хаттабом, и повелитель правоверных посмотрел на них и на юношу, и велел им отпустить его. И, приблизив его к себе, спросил юношей: «Какова ваша история?» «О, повелитель правоверных!» — сказали они. «Мы единоутробные братья и достойны следовать истине. Наш отец был возвеличен среди племен, отдален от низости и известен достоинствами. Он воспитывал нас с измальства и оказал нам милости великие, и был он исполнен достоинств и добродетелей, и достоин слов поэта. Абу-Сакр, сын Шейбана?» — спросили меня. «Нет, напротив, Шейбан Абу-Сакру родня. Ибо сын возвеличил родителя сан, как посланцем Аллаха возвышен Аднан». И он вышел однажды в свою рощу, чтобы прогуляться среди деревьев и сорвать спелые плоды на них. И этот юноша убил его и отклонился от прямого пути. «Мы просим у тебя возмездия за то, что он совершил, и приговора, как повелел Аллах». И Омар посмотрел на юношу устрашающим взором и сказал ему: «Ты выслушал речь этих юношей, что же ты скажешь в ответ?» А этот юноша был тверд душой и смел на язык, и сбросил с себя одежду тревоги и совлек одеяние беспокойства. И он улыбнулся и заговорил красноречивейшим языком и приветствовал повелителя правоверных прекрасными словами, а затем сказал: «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, я храню в памяти то, что они утверждают, и они правы в том, что сказали, когда рассказывали, что случилось, и было веление Аллаха предопределено судьбой. Но я расскажу перед тобой свою историю, а повеление принадлежит тебе. Знай, о повелитель правоверных, что я из лучших и чистокровных арабов, которые благороднее всех, кто под звездным небом. Я вырос в жилищах пустыни, и поразило мое племя чернота враждебных лет, и я пришел в окрестности этого города с женой, скотом и детьми. Я шел по дороге и проходил мимо рощ, и со мной шли благородные верблюдицы, дорогие для меня. И был среди них самец, благородный происхождением, с большим потомством и красивым видом. И этот самец дал обильный приплод и ходил среди них, как царь, увенчанный венцом. И одна из верблюдиц убежала к роще отца этих юношей, а деревья в ней были видны через стену, и захватила одно дерево губами. И я отогнал ее от этого сада. Вдруг в просветах стены показался старик, и от пламени его гнева летели искры, и в правой руке его был камень, и старец раскачивался, как лев, когда он появляется. И он ударил верблюда тем камнем и убил его, так как попал в смертельное место. И, увидав, как верблюд упал, я почувствовал, что в моем сердце загорелись уголья гнева, и взял тот самый камень и ударил им старика. И это было причиной его гибели, и ему вернулось то, что он совершил, ибо его убили тем, чем он убил. И когда попал в него камень, он закричал великим криком и издал болезненный вопль, а я поторопился уйти с того места. Но эти юноши схватили меня и привели к тебе, и вот я стою перед тобою». И сказал Омар: «Да будет доволен им Аллах Великий! Ты признался в том, что сделал, и затруднительное избавление. Необходимо возмездие, и не время теперь для спасения. И юноша отвечал: «Слушаю и повинуюсь тому, что вы постановили, и согласен на то, чего требует закон ислама».